Виктория Ахмедянова, таролог, коуч, автор обучающего курса для мастеров таро «Архетипический анализ». Синдром новичка. Стать профессиональным тарологом было куда сложнее, чем я могла представить, когда впервые взяла в руки колоду карт. Тогда мне казалось, что таро — это очень просто. Думала, что прочитаю несколько книг и сразу стану квалифицированным специалистом. На тот момент я уже была блогером с достаточно большой аудиторией и знала, что это такое — начинать собственный проект с нуля. Я ничего не боялась. Я была полна амбициозных планов и не видела препятствий. Наивная. Довольно быстро мне пришлось признать, что крутому тарологу необходимо изучать не только варианты интерпретации карт, но и мифологию, от восточной до скандинавской, философию, психологию, принципы коучинга и смежные эзотерические учения, вроде нумерологии и астрологии. Сколько всего интересного! Жуткое количество информации, противоречащие друг другу методики, советы специалистов и отрывочные знания с трудом укладывались в голове. И тут мне стало страшно. Я не знала, как взяться за такую неподъемную задачу. Представляла себе сеансы, на которых все шло не так, а я по неопытности ничего не могла с этим сделать. Я боялась осуждения, боялась выставить себя дурой, боялась потерять читателей, которых с таким трудом собирала. Раньше я говорила с аудиторией только о психологии и коучинге, и я убедила себя, что меня не поймут. Вот поэтому очень долго в блоге я не говорила о таро ни слова. Мой интерес к этой сфере стал чуть ли не тайной за семью печатями. Конечно, это плохо сказывалось и на моем самочувствии, и на жизненном тонусе. Я наблюдала за работой успешных специалистов и все больше и больше сомневалась в себе. В голове крутились дурацкие мысли, лишавшие энергии и возможности сдвинуться с мертвой точки. Те же мысли, что мучают каждого человека с синдромом новичка. Мне казалось, что я не справлюсь, что недостаточно хороша, что не стоило даже пытаться, хотелось все бросить. Но интерес к новому был сильнее. Я смогла. И сегодня я самый дорогой таролог в России и обожаю свою работу. Подумать только, а ведь синдром новичка чуть меня не съел. Что это за синдром? За новое дело человек обычно берется с большим воодушевлением. Многое действительно получается, иногда даже с первого раза. Восторженный новичок еще сильнее погружается в иллюзию, что в новой сфере все предельно просто. Ожидания возрастают, и вот тут начинается веселье. Постепенно становится ясно, что в новом деле есть масса тонкостей и нюансов, которые никак не увидят со стороны. Появляются неожиданные препятствия, очевидные выводы оказываются ошибочными. Итог — фрустрация, неуверенность и страх. Вот здесь и формируется синдром новичка. Эйфория прошла, человек уже понимает, что перед ним стоит сложная задача, но решить ее быстро и качественно не выходит. Ожидания и реальность трагически не совпадают. Помните это ощущение, когда впервые идешь в спортзал или на танцы? Меняешь школу, универ или работу, все вокруг на вас пялятся, наблюдают, оценивают, осуждают. Куда ни пойди, всюду недобрый шепот и косые взгляды. Мы не бодрые хищники, мы дрожащие, медленные, глуповатые жертвы, на которых зверь покрупнее, готов в любой момент объявить охоту. Так ли это? Конечно, нет. Но страх показаться некомпетентным, смешным, самонадеянным и просто глупым в чужих глазах, так или иначе, знаком практически всем. Этот страх не дает нам признаваться в ошибках и просить помощи и совета у более опытных коллег, мешает наладить с ними общение. Из-за синдрома новичка можно надолго застрять и в чувстве собственного бессилия, и в развитии компетенций, не говоря о том, что долго чувствовать себя бестолковым, вредно для здоровья. Как понять, что вы страдаете от синдрома новичка? Переживания сменяются состоянием эйфории и ощущением всесилия. Вы то чувствуете себя гуру журналистики, стоматологии, ювелирного дела, то всерьез задумываетесь о том, что на работу вас взяли из жалости. Вам тяжело и страшно просить у коллег помощи или признавать ошибки. У вас в голове постоянно крутятся негативные мысли, например, «у меня не получится», «тут и так много более квалифицированных специалистов, мне-то что тут делать?» «Рынок по этой специальности уже переполнен». «Да куда я полезу? Все равно не выгорит». Вы выполняете свою работу качественно и бесплатно. Вам постоянно кажется, что прежде чем брать с людей деньги, вам нужно набраться опыта. Работает установка «бесплатно мне делать легко, потому что я не боюсь накосячить». «За деньги работать сложно и страшно, ведь я могу подвести клиента». Если все или парочка признаков вам давно и хорошо знакомы, это повод задуматься о том, что у вас синдром новичка. Новички и старички. Синдром новичка может развиться не только у вчерашних студентов, но и у сильных профессионалов с прочной репутацией и солидным стажем. Чтобы почувствовать себя новичком, достаточно поменять сферу деятельности или взяться за задачу, с которой раньше не сталкивался. Более того, для опытного человека синдром может стать даже большей проблемой, чем для 20-летнего парня, устроившегося на первую в жизни работу. Человек с синдромом новичка любую связанную с работой трудность или неудачу воспринимает как угрозу собственной профессиональной идентичности. Один плохо составленный отчет, и ты уже готов признать, что ты инфантильный, глупый, ни на что не годный и вообще учился не на том факультете. Чем сильнее самовосприятие человека зависит от его карьеры и профессии, тем сильнее эти мысли бьют по самооценке. Представьте классного специалиста Петю, впервые получившего должность руководителя. Еще вчера он знал о своей работе абсолютно все, а начальство и коллеги хором пели, что лучшего человека на это место не найти. Сегодня перед ним стопка подозрительных документов, на которые он успел оставить кофейное пятно, в расписании куча совещаний непонятно с кем, все от него чего-то хотят. Голова кругом. Тут бы ему пойти поинтересоваться у собственного начальника, для чего нужен бланк А и входит ли в его должностные обязанности решать споры бухгалтерии и маркетинга по поводу кофеварки. Но гордость не позволяет. Стыдно. Человеку с репутацией и именем просить о помощи? Да никогда. Петя пытается разобраться самостоятельно, не выходит. В итоге, вместо того, чтобы потихоньку учиться, он начинает прятаться от проблем, имитировать бурную деятельность и фабриковать мнение. Вчерашнему специалисту Пете очень плохо. Он думает, что не заслуживает своей должности, обесценивает весь предыдущий опыт и боится лишний раз посмотреть в глаза начальнику. А теперь давайте подумаем, как он мог бы себе помочь. Как попрощаться с синдромом? В первую очередь понять, что он не финальная точка пути, а всего лишь часть процесса, точнее, одна из стадий эффекта Даннинга-Крюгера, которая описывает искаженное восприятие собственных способностей и возможностей у профессионалов разного уровня. Если в первый рабочий день вы чувствовали себя способным горы свернуть, а через несколько месяцев начали подозревать, что вам впору увольняться, не волнуйтесь. Дальше будет лучше. Вы прошли стадию самоуверенности полного профана и теперь достигли дна профессиональной самооценки. Настало время от него оттолкнуться. Уверенность в собственных силах будет расти вместе с ростом профессионализма. Осознав, что вы проходите нормальную стадию развития из личинки в профессионала, попробуйте начать воспринимать рабочие проблемы как вызовы. Помните, дело не в том, что вы глупы, а в том, что конкретная задача для вас пока сложна. Но это не значит, что вы с ней не справитесь. Используйте дополнительные ресурсы. Ищите наставника, просите помощи у коллег и начальников, а еще у психологов, коучей или других специалистов. Учитесь, говорите, что вам нужно больше времени. Делитесь опытом с такими же новичками. Главное, не молчите о своих трудностях. Положитесь на свою жажду знаний и поддерживайте в себе интерес к новой сфере. Не забывайте отдыхать. Напоминайте себе, что быстрые результаты не главное. На самом деле, каждая ваша ошибка не случайна и помогает вам расти. Так вы сможете быстрее преодолеть разрыв между сложностью задачи и своим самоощущением. Кроме того, снизить тревожность и помочь справиться с синдромом новичка могут классические приемы – упражнения на дыхание, медитации и рационализация. Например, можно записать на бумажку все, чего вы сейчас боитесь, и перечислить способы справиться с событием, если оно вдруг произойдет.